Глава вторая. 5. Амшель. Русские ряды. Академия управления. Посмотрим, что скажет. Внешне Яна вроде бы ничего не сделала, но Соловьев вдруг перестал хлопать губами, словно взбешенный карась. «Факт, придурок ты!» И застыл, услышав собственный голос. После попробовал оторвать ладони от пола и сразу вскочил, когда это получилось. «Ну?» — посмотрел я на него. «Артефакт свой используй, идиот!» — рявкнул он в ответ. «Если он собирает внутри себя свойства, то это даст тебе защиту!» «Защиту?» — повторил я неуверенно. Я точно знал, что мои силы кто-то ограничивает. В целом предложение Соловьева прозвучало даже логично. В конце концов, он был сильным артефактором. Прислушаться к нему стоило, если это только не был какой-то хитрый план, чтобы обдурить меня. Спустя секунду предложение Соловьева стало казаться мне чем-то средним между бредом и ловушкой. Я хотел сказать Яне, чтобы она снова его заткнула. «Звучит логично», — сказала девушка. «Артефакт правда может создать защитное свойство на основе угрозы?» «Да», — протянул я с сомнением. Опустил руку в карман и тут же едва не покачнулся от внезапно закружившейся головы. Сквозь какие-то странные недовибрации в голову пробилась мысль, что заступник нужно было надеть с самого начала, а не таскать его с собой в кармане. Немедля я вытащил артефакт и обернул его вокруг запястья, застегнув металлическую застежку. Прошла секунда. Вибрация. И в голове прояснилось. «Сука! Я и не замечал, что все это время будто пьяный ходил. А теперь прозрел и увидел, что на моей памяти стоял мощный блок». Заступник уже начал подбирать к нему ключик, но у него пока не было инструментов. «У нас осталось 2 минуты 40 секунд», — сказал я быстро. «Это я теперь тоже видел четко. Мне все еще кто-то мешает. Нужны любые сбивающие ментальные техники». На пару секунд после этого все застыли, глядя на меня. «Да быстрее, блин!» — поторопил я. «У меня способность стирания памяти 4-го уровня», — призналась Алия тут же. «А ты уверен? Давай!» — перебил я ее. Мгновение саудитка все же помялась, а после от нее ко мне хлынул поток кода. По голове будто молотком ударило. Последним, что я успел подумать, было, а не она ли тот тайный манипулятор, что сбивал меня с толка все это время? Еще через миг свет померк. «Хоф!» Меня трясли за плечо. «Что? Ты слышишь?» Открыв глаза, я выпрямился. Яна, Алия, Ю стояли около меня. Соловьев был чуть в стороне. «Сколько времени прошло?» — выпалил я. «Нисколько», — ответила саудитка. «Ты просто согнулся и схватился за голову. И все. Сработало?» «Так, вроде...» Мысли все равно путались. «Еще что-то есть?» — спросил я. «Яна». По взгляду я понял, что есть, но она явно сомневалась. «Яна!» — повторил я. «Есть заклятие путника», — все же сказала она. «Звучит безобидно», — нервно улыбнулась Алия. «Оно, чтобы заманить путника, а не помочь ему», — объяснила Шатенко максимально нешуточным тоном. «И оно из древних. Невозможно знать, как оно точно сработает». «Давай», — сказал я. Делать все равно было нечего. Яна ответила довольно долгим взглядом. Потом все же кивнула. «Отойдите в стороны», — велела она остальным. Вид у нее был более чем серьезный. Пару мгновений девушка просто на меня смотрела, а после я вдруг перестал видеть что-либо, кроме ее глаз. Меня будто притянуло к ним. По куполу разлетелось. «Камень придорожный, шепот листьев всех, узкая тропинка. Свернешь с нее ко мне». Если первая из фраз показалась просто словами и ничем более, то уже от второй повеяло ощутимой тяжестью. Третья сузила для меня мир до размеров этой самой строчки. Четвертая — «свернешь с нее ко мне» — очертила Янин образ с какой-то невероятной четкостью. Я ощутил запах ее волос, гибкость и податливость тела и желание. Жгучее, невероятное, которому просто невозможно было сопротивляться. Словно наяву я представил, как я прижимаю ее к себе. Впиваюсь поцелуем, мои пальцы проникают между ее ног, вонзаясь в безумно горячую тесноту. Хлоп! Что-то бьет по мне. Я чувствую боль, но даже не думаю останавливаться. Вкус губ и липкая влажность на пальцах будоражат меня. Хлоп! Второй удар сильнее раз в 10. Я куда-то отлетаю. Во мне тут же возникает жгучая ненависть. Как вы посмели отнять у меня... Сука! Как же болит башка! Я трясу ей и обнаруживаю себя сидящим на полу. Ю, Соловьев и Алия, пораженные с каким-то неясным выражением, смотрят на меня. Яна стоит метрах в 5. Какая-то взъерошенная. Хм. Так это взаправду было? Да уж. Интересное заклинание. Есть эффект? Спросила Алия через секунду. Я, сказать по правде, сразу и не сообразил, что ответить. Если эрекцию можно было назвать эффектом, то он определенно был. Впрочем, судя по взгляду саудитки, это не только для меня было очевидно. Спрашивала явно она про другое. Я попробовал коснуться книги и... «Ю, что у тебя в кармане?» «Что?» — китаец ответил недоуменным взглядом. Судя по ощущениям, он и правда не понял, о чем я. Вот только идея Соловьева, я это только теперь понял, сработала на все 100. Изучив эффекты от способности Алии и заклятия Яны, заступник сумел подобрать средство противодействия. Далеко не идеальное, все-таки это был просто артефакт, а не овеществленная книга перемен, чтобы знать все и обо всем. Моя память все еще была смущена, но зато после этого я в точности определил, что на меня влияло. От кармана Ю тянулась незримая для остальных нить, проникающая прямиком в мою голову. Защитная аура заступника заметно ее ослабляла, но какая-то часть все равно проникала внутрь. «Не двигайся», — сказал я, быстро подходя к нему. «Что ты собираешься делать?» — китаец отступил на шаг. «Не двигайся», — повторил я. На Яну я в этот момент не смотрел, да вообще постарался пока выкинуть произошедшее из головы. Сработало, и ладно. С остальным после разберемся. «У нас минута времени». В итоге китаец все же замер. Я же, подойдя к нему вплотную, чуть оттянул карман его брюк и очень аккуратно вытащил наружу кусочек желтоватой бумаги. Я тут же вспомнил случившееся не так давно в Праджисе и девушку-культиватора, что пыталась убить Бомби. Тогда она использовала чью-то явно заемную силу с помощью как раз вот таких клочков бумаги. Силу кого-то, кто намного превышал в могуществе и ее, и меня. Я потом пытался отыскать обрывки этих листков, но, видимо, они развеивались после применения. Правда, на той, что я держал сейчас в руке, даже написано ничего не было. «И что это?» — раздался голос Соловьева. «Это не мое», — ответил Ю. «Последнее я и так знал». Осторожно я перевернул листок обратной стороной и увидел целую вязь из нескольких изящно соединенных рун. Помутнение, ослабление, тайна. И еще пары, смысла которых я не знал. Да и способ запечатывания был мне незнаком. Сам я использовал куда более простой. А уж от того, чтобы связывать руны в фразы, я и вовсе пока был далек. Для этого нужно было не просто хорошо понимать мир, а едва ли не говорить на его языке от его же имени. Человек, создавший это, явно имел куда более высокую ступень в Нейгун, чем я. «Время!» — услышал я вдруг голос. Подняв взгляд на Яну, сказавшую это, я молча кивнул и разорвал бумажку. Жаль, конечно, я бы предпочел оставить ее для изучения. Ну да ладно. Кое-что я запомнил, после еще подумаю, смогу ли использовать. Как я и думал, клочки, получившиеся из разорванного листка, мгновенно истаяли, а после... Вибрация, вибрация, вибрация! Я понял, что если от меня что-то и пытались скрыть, то точно не реальность угрозы от появления портала. Опасность была самая, что ни на есть настоящая. Мы должны были умереть. Скоро. 20 секунд, напомнила мне Алия. И убить нас должны были... темные. Те самые естественные противники культиваторов, о которых я все никак не мог вспомнить. И мешала мне именно бумажка. А значит, тот культиватор, что ее создал, на самом деле был совсем не культиватором. Сам он этого мог не знать, но использовал те самые приемы, что и они. Изменял мир, не беря на себя плату. И если до этого я был абсолютно уверен, что темного выше 4-й, максимум 5-й ступени просто не могло существовать, то этот... Этот каким-то образом сумел добраться до ступени запечатывания чувств, 8, а то и воссоединения неба и земли, 9. А ведь это казалось просто нереальным. Более того, почерк, а точнее каллиграфический стиль, в котором были выполнены руны на листке, показался мне знакомым. 10 секунд! Я вздохнул. Произошедшее, все то, что привело нас 5 сюда, было подстроено. Саму ловушку явно подготовил кто-то другой. Не культиватор, а какой-то другой недоброжелатель. Может, мой, может, русских, или вообще всего Амшель. Культиватор же, темный, просто воспользовался моментом, выбрав способ, который должен был уничтожить меня с гарантией. И допустил одну простую ошибку. В отличие от него, я был не темным, а мастером перемен. А потому прекрасно знал, что было необходимо, чтобы спасти наши жизни и жизни всех тех тысяч, а может и миллионов людей, что должны были сегодня умереть по слепой прихоти темного. Кто-то должен был взять на себя его плату. «Миша!» — раздался голос Яны. Оставалось 5 секунд. «Все вокруг меня!» — сказал я быстро. «Мы не дадим разлому появиться!» «Все вокруг меня! Мы не дадим разлому появиться!» Явно почувствовав момент, медлить никто не стал, и когда времени уже совсем не оставалось... «Плата!» — произнес я. И создал руну, которую всегда первый изучал любой мастер перемен. Слово было сказано, а потому время для нас 5 остановилось. Страницы книги перемен перестали переворачиваться, замерев в ожидании предложенного. «Нам придется заплатить за то, чтобы выжить сейчас, и чтобы выжить смогли другие», — сказал я. «Заплатить чем-то будущим, чем-то, чего у нас еще нет». «Что? Что происходит?» — воскликнул Соловьев. Дернулся, чтобы отойти, но начавшийся ритуал не отпустил его. «Это не обязательно будет что-то плохое или неприятное», — продолжил я. Но ощущение неизбежности платы и несвободы в том, что касается ее возвращения, оставит в вас след на всю жизнь. Скорее всего, вы уже начали это чувствовать. «Духов, прекрати эту хрень! Сейчас же, твою мать!» «Сопротивление только утяжелит плату», — сказал я, остановив взгляд на Соловьеве. «Что? Да я не подписывался на это!» «Это не спра...» «В этом и нет ничего справедливого», — спокойно перебил я и отвернулся от него. Бросил взгляд на Алию, заметно побледневшую. На Ю, кожаное и без того худом лице которого натянулось настолько, что стало казаться прилепленной прямо к черепу. На Яну, не отрывавшую взгляда серых глаз от меня. «Обещание, которое вы сейчас возьмете на себя, придется выполнить. Вне зависимости от вашего желания. Имейте это в виду, когда будете его давать». Договорив, я повернулся обратно к Алии. «Твое слово». «Я?» Изо всех сил я старался не приглядываться, но против моей воли я ощутил пролетающие внутри ее сознания десятки образов. Мечты, надежды, желания, сложнейшие отношения с отцом, который был центром ее мира, и, находясь рядом с которым, она испытывала сильнейшее давление. «Уверена?» — спросил я, когда один из образов утвердился и приобрел форму. «Да». Ритуал требовал от меня, чтобы я произнес обещание вслух. «Когда время придет, Тебе придется выполнить его просьбу, в чем бы она ни заключалась. Сказал я, все же сумев завуалировать сказанное, чтобы остальные не поняли сути. Принято. Я обернулся к Ю. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. «Накладывай свое проклятие, колдун!» — сказал он. Тяжело выдохнув, я нашел ответ почти сразу, и он мне не понравился. Я стал искать дальше, что-то не настолько тяжелое. Китаец, мягко говоря, не был моим другом. Более того, он был высокомерным засранцем, но чести ему все же было не занимать. Алия, пусть и неосознанно, но сопротивлялась мне. Юже, поняв, что происходит и ради чего мы приносим жертву, сразу принял правила игры. Я перебрал не один десяток образов, но в итоге не нашел ничего достаточно сильного. Только тот, первый. Родители. Кажется, почти для любого это тот самый камень преткновения. «Давай, немедли!» Его лицо выглядело будто отлитым из камня. «Ты убьешь своего отца», — сказал я. Услышав это, китаец скривился. «Я в любом случае собирался это сделать». Вранье. Он всегда был уверен, что обязан это сделать ради других, но самой большой его мечтой было отыскать способ не делать это. Решить как-то по-другому. Теперь это не удастся. «Принято», — скрипнул я зубами. И повернулся к Соловьеву. Тот к этому моменту уже окончательно извелся. В его взгляде плескался страх. Открываться он мне не хотел, но ритуал тут не оставлял выбора нам обоим. Впрочем, глубоко копать и не пришлось. Хотя это и было спрятано под ворохом ментальных техник, оберегающих сознание аристократа от неприятной правды. «Расскажешь своему отцу то, что скрывал все эти годы», — сказал я. «Нет!» Я мог бы поискать еще, но не захотел. «Такова твоя плата», — отрезал я. «Нет!» Он сопротивлялся до последнего, но ритуал, конечно, был сильнее. «Принято», — сказал я. И повернулся к Яне. Это был самый сложный момент. Заглянуть внутрь нее я не мог, даже сейчас. Что бы ни скрывало ее от меня, это продолжало работать и сейчас. «Я не вижу внутри тебя», — признался я. «Тебе придется выбрать обещание самой». Больше она от меня не отворачивалась, смотрела прямо в глаза. Под губой у нее засохла капелька крови, грудь часто вздымалась. Кажется, несмотря на эту ее защиту, сегодня я все же понял ее чуть лучше. К основательности, силе и тайне добавилась и какая-то доля слабости. Невероятное сочетание, как и свет с тьмой внутри ее резервуаров. Она обладала немалым могуществом и со временем должна была становиться только сильнее. Но, несмотря на все свои способности и связанные с ними знания, которые для большинства были под запретом, она была совсем молодой. 19, может, 18 лет. И если раньше меня к ней просто тянуло, частично из-за тайны, частично, чего уж душой кривить в сексуальном плане, то теперь я понял, что она не до такой степени уверенная и самостоятельная, какой хочет показаться. Чувство ответственности, конечно, глубоко в ней засело, но, кажется, она все же не была из тех, кому было принципиально тащить всю лямку одному. Ей все-таки важнее был итоговый результат, а не лавры самого крутого гранда 9 планет. И это хорошо, потому что место самого крутого гранда, очевидно, занято. «Я обещаю», — раздался ее голос. «Вибрация». «Что? Это еще что зна...» «Отдать свою жизнь». «Что?» «Яна!» — выдохнула Алия. «Ты чего? Михаил, подожди, не слушай ее!» Я замер, не отрывая от Яны взгляда. Она тоже смотрела только на меня, и в выражении ее лица читалось «Надежда?» Это точно был не страх. Из-за того, что я не мог видеть ее страниц и смысла сказанного ею, я определить не мог. Это вполне могло быть и иносказание. Не дура же она, чтобы пообещать убить себя. В этом не было никакого смысла. «Принимаешь?» — спросила она. Я ощутил давление ритуала. Участник твердо выразил свое намерение. У меня не было другого выхода, кроме как принять. Хм. Я вдруг кое-что понял. А ведь в эту игру можно играть и вдвоем. Принято, сказал я. И тут же... А я обещаю отдать свою жизнь взамен твоей, проговорил я не без некоторого бахвальства. Всегда любил чувствовать себя хитрее остальных. Теперь, конечно, придется за ней до скончания веков приглядывать, но последнее слово я за собой оставил. А там уж разберусь. Фраза оставляла широкое пространство для толкования, и, что даже важнее, какой-то огромной давящей на плечи тяжести после ее произнесения я не ощутил. Напротив, как будто даже какая-то часть платы спала с меня. Я сам не понял, как так получилось, но чувство было именно такое. Будто я выполнил какое-то старое обещание. Хм, ладно, потом все-таки нужно будет с этим разобраться. Принято. Ритуал засвидетельствовал наши клятвы. 5. Амшель. Припортальный квартал. Крепость охотников. Странно. Брошенное Амоном Ротшильдом слово мгновенно приковало к себе взгляды остальных членов круга охотников. «Что?» — сразу сказал Пахом Белов. «Началось?» «Нет». Взгляд Амона был направлен вперед. Но явно мало что видел перед собой. Сознание его явно находилось на границе между сторонами. «Перенеслось на другое время. Они расходятся». Старейшина круга замер на мгновение, спросил. «Надолго?» «День, неделя, месяц», — проговорил Амон пространно. «Нет определенности». «Что там случилось?» Пахом не отрывал взгляда от Серого. «Почему все остановилось?» «Это второй вопрос, и пока что я понятия не имею». 5. Амшель. Русские ряды. Академия управления. Ритуал засвидетельствовал наши клятвы. Прошла секунда. Хлоп! Все вокруг меня вздрогнули от неожиданности и резко обернулись к центру купола. «Ха!» — нервно выдохнула Алия. «Выпал!» И правда, кинжал Чантури теперь не был воткнут в слиток стихийного металла, а лежал рядом, на полу. Но это было еще не все. Ритуал закончился. Каждый из нас принял на себя обещание, чем все вместе мы оплатили миру вмешательство темного. Вот только кто-то был должен взять на себя плату за само проведение ритуала. Использование руны платы – не то, что можно практиковать каждый день перед завтраком. И чем на большее количество судеб ты влияешь, тем выше в итоге цена. Кроме нас пятерых, сегодня должны были умереть еще сотни тысяч людей, и, по сути, сохранив им жизни, я взял ответственность за каждого. «Ребят, так мы, получается, победили?» – воскликнула Алия. «Мы спра?» «Яна, помни, что я говорил», – перебил я. «Сейчас нужно будет меня обездвижить и не слушать, что я говорю». На лицах остальных снова возникло напряжение. Яна в ответ кивнула. «А как мы поймем, что тебя нужно отпустить?» — крикнула Алия. Ответить я не успел, потому что... Откат! Я ощутил, как ко мне со всех сторон приближаются невидимые волны. Как что-то начинает бурлить внутри меня, в резервуарах и Дантянь, энергетическом центре культиватора. Как сводит судорогой мышцы, выворачивает суставы и ломит кости. Как идет в разнос стремительное пламя, зажигая меня самого. И как куда-то в самый центр моего естества помещается руна платы. На какое-то короткое время мир вокруг меня перестал существовать. А потом я очнулся. Прямо там же, где и потерял до этого сознание. И судя по тому, что Алия, Ю, Соловьев и Яна все еще стояли неподалеку, прошло не так уж и много времени. Опершись рукой о пол, я поднялся на ноги, выпрямился. Ощущение было странным. Неплохим, а именно что непривычным. Чуть по-другому ощущалось тело. Зрение тоже как-то изменилось. Стало четче, что ли? Когда я встретился взглядом с Яной, я разглядел ее лицо в каких-то удивительно четких деталях, которые не замечал прежде. Оттенки цветов, микроморщинки в уголках глаз, невесомые капельки влаги у пор. А еще моя одежда. С ней явно что-то стало не так. Где-то она стала тесной до невозможности, ботинки вообще порвались. В общем, у меня ушло несколько секунд, чтобы успокоиться и понять, что это все еще я, все еще мое тело, но просто претерпевшее какие-то изменения. Судя по всему, не такие уж и плохие. Самое главное, что мысли в голове были мои, да и память никуда не делась. Наоборот, сознание было удивительно четким, таким, каким я, возможно, и вовсе никогда его не ощущал. В общем, когда я окончательно расслабился, мне и задали вопрос, все же поставивший меня в тупик. «Ты кто такой?»